Глава 5. Дофийская колония. Одна из первых присоединенных территорий Аэталской империи. Бывшее королевство Дафия, сохранившее лишь формальный суверенитет. Территория богата залежами полезных ископаемых. Дофийская колония – один из ключевых узлов торгово-транспортной сети Аэталской империи. Статус полуколония. Органы формального управления – Королевская палата. Органы фактического управления – Имперский наместник. Из Википедии Даяны Первой. Дайя Хилю. Да ну нафиг, вы это видели? Твой Фазер. Белый, ты чё творишь? Они же сейчас сгорят к чертям. Мегавайт. Все под контролем. Несмотря на дыру в виске, Тулиан помирать не собирался, а очень даже наоборот. Довольно бодро отскочив от меня, он окутался белоснежным сиянием лечебного заклинания. Я с досадой увидел, как рана на его виске стала медленно затягиваться. Похоже, богиня ревностно хранит своих псов. «Убить!» – приказал он своим головорезам, которые среагировали довольно быстро, слаженно бросившись в мою сторону с обнаженным оружием. А вот теперь вторая часть марлезонского балета, к которой я готовился не меньше, чем к мести. Ускорение. 3 удара виртуального сердца, и меня уже нет около визжащего Тулиана. Оказавшись у столба напротив отчаянно пытающейся разорвать крепкие пеньковые веревки Лиэль, я без предисловий влепил ей звонкую пощечину. «Извини меня, девочка». Увидев, как ошеломление сменилось негодованием, а глаза нехорошо сузились, я перерезал стянувшие ее веревки в 2 движения, вытащив из своего инвентаря приобретенный специально для нее на ауке меч, торопливо всунул ей его в руки вместе с зельем восстановления. «Получен урон огнем, минус 340 хп». «Выпей». «Держишься возле меня, не подпускаешь ко мне никого, ясно?» «Поляна!» – она дернулась в сторону наставницы, но я успел схватить ее за шиворот. «Отпусти меня!» «Стоять, я сказал, я ее вытащу, верь мне!» «Получен урон огнем, минус 340 хп». «Как же это больно! Мне казалось, что сгорели все волосы, а паленый запах никогда не выветрится из одежды. Разбегаясь, чтобы перепрыгнуть одно кольцо огня, тут же влетев в другое, кажется, успел». Обмякнув, Поляна висела на веревках, совершенно не реагируя на ужасную температуру. Ее одежда местами уже начала тлеть. Торопливо сбив искры, я вытащил то, от чего на 90% зависел успех нашего безумного предприятия. «Применить большой свиток возрождения? Да». Этот свиток стоил как крыло самолета, но гарантированно снимал все негативные эффекты, восстанавливая бары маны и хитпоинтов до максимального значения. Единственным его недостатком было то, что он мог использоваться раз в сутки. Поляна резко распахнула глаза, в которых полыхало пламя. И на миг мне стало жутко от того, что я в них увидел. Лютый коктейль из безумия, злобы и желания воздать, покарать не могли скрыть даже языки яростно отблескивающего пламени костра. Травница ощерилась, а у меня зашевелились волосы на голове. «Получен урон огнем, минус 330 хп». «Твой Фазер, я Хиль, лечи белого, а то он сейчас копченым станет. Не дай ему сдохнуть, ему нельзя!» «Дай я Хилю, понял, Кэп?» «Соберись!» Я даже не успел рассечь веревки, стягивающие травницу, как они просто соскользнули с нее, рассыпавшись гнилыми ошметками. Мгновенно оценив обстановку, она только спросила: «Лель!» «В порядке, нас сейчас вытащат порталом отсюда!» И увидев удивленно скинутую бровь, добавил: «Друзья!» Криво улыбнувшись и прикрыв глаза, она взялась за мои крисы, обхватив ладонями волнистые лезвия, а затем резко дернула. Да блин, меня аж передернуло, когда я увидел, насколько глубоко рассечены ее ладони близнецами. «Шатарсах!» – хрипло выдохнула она, и огонь вдруг опал. Дрова, которые до этого весело разгорались нашим погребальным костром, в одно мгновение покрыли синим вместе с брусчаткой, а вокруг резко похолодало. Я первый раз вблизи наблюдал, как она формирует хлысты крови. Резко выплеснувшаяся из глубоко рассеченных ладоней, багровая кровь зависла в воздухе, будто в состоянии невесомости. А затем бичи обрели форму, тускло засветившись на концах уплотнившимися копьеобразными наконечниками. И это были не те хлысты, которые я видел раньше. Это было что-то намного страшнее. Эти были похожи на длинные побеги вьющейся дикой розы. Ощетинившись шипами от ладони травницы до самых кончиков хлыстов и начав пульсировать в такт мерцанию наконечника. «Чакра». «Это что за фея?» «Мегавайт. Это наша травница. Чакра». «Бушки-воробушки». С яростным криком в нашу сторону бросился один из братства наказующих, размахивая мечом. Резко выбросив правую руку, травница тут же сделала доворот всем корпусом. Хлестнувший кончик хлыста легко прошел сквозь тело монаха, разрубив его на две половинки, тут же осыпавшиеся пеплом. Я поспешил отскочить от очень злой травницы от греха подальше, чтобы ненароком не попасть под этот ураган смерти, который она начала раскручивать, намереваясь сполна воздать братству наказующей дряни. «Ох, зря, ребятки, вы все это затеяли. А могли бы жить да добра наживать». «Чакра». «Что у нее за класс?» «Мегабайт». «Богема». «Чакра». «Оборжаться просто как смешно». «Утрамбовщик». «Я знаю, что это за класс. Вот только что она делает в компании нашего знакомого? Огромный вопрос». Налетевший на блондинку монах с его уровнем не имел ни малейшего шанса, поскольку недооценка противника в принципе ни к чему хорошему никогда не приводила, что Лиэль ему тут же и доказала. Молодой послушник даже не удосужился вытащить оружие из ножен, намереваясь, видимо, справиться с ней голыми руками, за что и поплатился. Изящно скользнув под руками, уклонившись от расставившего их дуралея, она выпрямилась и, не глядя, полоснула мечом назад на уровне его шеи. Тело с частично отрубленной головой только заваливалось на колени, а она уже успела вытащить меч у него из ножен, привычно крутанув их в руках, или привыкая к балансу, или просто стряхивая капли крови с одного из клинков. Классический ваншот. «Твой фазер, ты где откопал этих монстров, белый?» «Мегавайт, тебе прямо сейчас ответить? Или все-таки потом?» «Ну вот теперь я могу быть спокоен, поскольку к этой демонице с двумя клинками никто на расстояние полутора метров близко не подойдет. Я видел, на что она способна с ними в руках». «Твой фазер, приготовиться, сейчас будем вытаскивать. Белый, собирай своих баб в кучу». «Мегавайт, дай мне полминуты». «Твой фазер». «Белый, что за фигня?» «Мегавайт, все норм, полминуты». «Твой фазер». «Какие в жопу полминуты? Сейчас все здесь останемся. Посмотри, что творится». На площади творилась давка. Обезумевшие от страха люди пытались оказаться подальше от нас, при этом безжалостно затаптывая тех, кому не повезло споткнуться и оказаться под ногами толпы. Пытавшиеся пробиться в нашу сторону монахи в одно мгновение завязли в людской массе. «Туманная вуаль. Уровень владения навыком «Туманная вуаль» повышен, плюс один». Ощущения были странными. Казалось, будто мое тело превратилось в дымчатую тень, которая постоянно клубилась, меняя внешние очертания и постоянно размазываясь при чересчур резких движениях. Двое монахов, бросившихся мне на перерез, удивленно заозирались, потеряв меня из виду. Быстро проскользнув между ними, благо сапоги на мягкой подошве, я пулей метнулся к своей главной цели. «Сейчас вы меня по-другому запоете, славные жители города Болога». «Варуан, ля, куда он делся?» «Утрамбовщик, инвиз заюзал, видимо». «Варуан, да у меня наблюдательность раскачана почти на двадцатку. Какой нахрен инвиз?» «Чакра, я думаю, потом у него спросим сами». Когда вчера я пролистывал ленту аукциона, то целенаправленно искал то, что мне поможет в моей безумной затее. И то, на что я наткнулся, подходило просто идеально. «Свиток бур, ранг обычный. При применении сверлит выбранной породе горизонтальное ответвление диаметром 10 см, глубиной 50 см. Для применения прикоснитесь свитком к месту бурения и сломайте печать». Готов дать на отсечение голову, что свиток придумали не неписи, а кто-то из умельцев игроков. Ибо по обзорам в классическом мире меча и магии все делалось по старинке. А добычей полезных ископаемых занимались в основном гномы, у которых были свои технологии. После изобретения заклинания местные быстро смекнули, как его использовать, и сей полезный предмет получил известность. Из информации, что я нашел о свитке, было понятно, что спектр применения у него был довольно широким, начиная от горнодобывающих отраслей, заканчивая строительством. Разновидностей подобных свитков тоже было огромное множество. Для вертикальных отверстий, сквозных и горизонтальных. Диаметры отверстий тоже можно было выбрать. Мне же нужен был строго определенный размер. Ровно такой, чтобы пролезла рука с зажатой в ней гномьей взрывчаткой. А вот цена на последнюю была отнюдь не такой доступной, поскольку крафтеры, как местные, так и нет, желали получить за 200-граммовый брикет взрывчатого вещества 14 золотых. Цены колебались, разница не больше, чем 5 серебряных. Поэтому сэкономить не очень-то и вышло. Не знаю, сколько именно нужно для осуществления задуманного, но я искренне надеялся, что 3 килограмм должно хватить. «Купить аммониум шахтный, Выберите количество. 15 штук. Оплатить». «Дзынь!» И деньги ушли в фонд развития терроризма в Балоге. Правда, они пока об этом не знают. Но кто им виноват? Нечего взрывчатыми веществами торговать в свободном доступе. Теперь главное, чтобы все получилось. «Твой фазер. Нас сейчас клеят здесь, белый!» «Мегавайт. 20 секунд. Твой фазер. Да какого хрена?» Не став отвечать, я подбежал к основанию центральной статуи богини и вытащил первый свиток. «Внимание! Сейчас будет классический закат солнца вручную, дамы и господа!» «Уровень владения навыком «Туманная вуаль» повышен, плюс 1. Ледяной знак хаоса». Приложив руку к камню постамента, я активировал руну, смутно напоминающую русскую букву «Н». «Уровень владения навыком «Ледяной знак хаоса» повышен, плюс 1. Твой фазер». «Твою, белый! Это же не ты сделал, да, Варуан?» «Ну не себе хера машувать!» «Чакра». «Мне это кажется?» По белой площади пронесся удивленный вздох. Люди с благоговейным ужасом взирали, как 30-метровая статуя Миардель от самого своего подножия и до макушки превращается в абсолютный лед. В следующий момент кто-то в толпе заорал и воцарился настоящий хаос. Горожане обезумели, а животный инстинкт взял верх над рассудительностью человека, подстегивая: «Беги, спасайся!» «Остановите его!» – надрывая глотку, орал глава братства. «Убейте же его! Что вы стоите?» «Тили-тили-бом!» Я старался двигаться как можно быстрее, не тратя ни одной доли секунды. Сидя в камере, ощущая боль в отбитых ребрах и трясясь от холода, я сотни раз у себя в сознании продумал то, что сейчас делал. Сотни раз отработал все движения, постаравшись до автоматизма вложить себе в память правильную последовательность действий, которые мне нужно сейчас сделать без единой запинки и шероховатости. «Вы применили бур, вы применили бур, вы применили бур, вы применили бур». Ровно 4 отверстия, в которые я запихнул по 4 брикета. Лишь в последнем оказалось 3, но мне кажется, должно хватить. Задав слово «активатор», я со всех ног бросился прочь от статуи, не прерывая действия знака хаоса, который сейчас жрал мою ману, будто пылесос, на пару с вуалью. «Мегавайт. Дима, портал. Твой фазер. Ты что сделал? У нас репа с городом упала. Мегавайт. Извини, бро. Твой фазер. Извини, да ты знаешь, сколько мы эту репу зарабатывали. Мегавайт. Все потом. Портал. 10 секунд. Твой фазер. Вова, ты просто больной ублюдок». Оказавшись около травницы, я сбросил вуаль мглы. «Жители проклятого города Балога!» Это частично сработало, так как сейчас я ощущал себя в центре всеобщего внимания, несмотря на творящийся вокруг бардак. «Вы зря поверили лживым наказующим. Ваша богиня нарушила клятву и будет наказана. Вы все будете наказаны». «Твой фазер. Слышь, пророк, ты что исполняешь? Давай сваливай». Мегавайт. 5 секунд. «Твой фазер. Белый». Мегавайт. 4. «Твой фазер. Сука». «Лиэль, Поляна, ко мне, быстро!» Рыкнул я на спутниц, и что самое странное, они меня послушались беспрекословно. «Параметр лидерства повышен, плюс 1». Перед нами материализовался щуплый бледненький парнишка с ником Варуан, который походу тоже отыгрывал Сина, судя по его экипировке. «Готовы, ребятки?» – бойко спросил вампир, задорно сверкнув карими глазами из-под капюшона. 3 секунды, готовы!» Я что есть мочи проорал, обращаясь к толпе. «Именем хаоса! Я проклинаю вашу богиню!» «Свиток активирован!» Одновременно с моими словами на Белой площади прозвучал второй взрыв за этот день, сменившийся страшным треском разломанного айсберга. А в следующий момент я перестал вливать в ледяной знак хаоса ману. Но это уже было не нужно. Статуя, снова превратившись в мрамор, надсадно застонав, начала медленно накреняться. И огромная тень накрыла площадь, будто гигантская хищная птица. «Твой фазер! Твою ж мать! Чакра. Твой фазер. Быстро уходим. Портал, бегом!» «Варуан, портал!» Вампир разломил печать на свитке, и в следующее мгновение перед нами повисло овальное окно. «Пошел, пошел!» Дождавшись, пока Лиэль с Поляной буквально кубарем влетели в телепорт, я кивнул вампиру. «Давай, твоя очередь!» «Мгла абсолютно!» Закрывшийся портал, рухнувший в момент, и мой дикий крик слились воедино. А в следующее мгновение я выкатился на песок в тысячах миль от Балога под ноги разъяренному Димону. «Внимание! За вашу голову назначена награда 1000 золотых. Внимание! Вы объявлены врагом дофийской колонии Айталской империи. Получено достижение. Вандал 1 уровень. Для перехода на следующую ступень разрушьте еще 2 исторических памятника. Получено 1 очко свободных характеристик. «Ты вообще придурок, Белый! Ты что натворил?» Димон чуть волосы от досады не рвал на голове. «У всей группы репа упала до ненависти. Репа с городом – ненависть. Репа с богиней – ненависть. Нахрена было взрывать статую? Главное, мать ее, достопримечательность города. Ты мне просто ответь!» На какой именно вопрос? Я точно знал, что сейчас он покричит и успокоится. «Нахрена?» Проорал мне почти в лицо он. «Ты сломал!» Он развел руками и повернулся к остальным, будто искал поддержки. «Статую! Чем она тебе помешала?» «Слушай, а что это за умение было, когда ты исчез?» Вдруг воскликнул вампир. «Я такого не видел никогда». «Да какое к чертям умение? Вы что, ничего не поняли? У вас благодаря вот этому...» Он ткнул меня в грудь пальцем несколько раз. «Упала репа, да ненависти упала!» «Ну, во-первых, я вытаскивал их», — указал я на Поляну и Лиэль, спокойно стоявших немного в стороне. «Но поскольку я их немного знаю, то мне было видно, что в любой момент они готовы взорваться сталью и магией. Если вы не заметили, то нас хотели сжечь. Во-вторых, мы ничего не сделали противозаконного в Балоге, чтобы с нами так поступали». «Да и черт с ней, с репой», — вдруг ухмыльнулась Валькирия. «Я еще никогда так весело не проводила время. С тобой определенно не скучно». Она подмигнула мне. «И у меня возникло очень много вопросов». «Ага, просто обхохочешься. Мы объявлены в розыск. За наши головы объявлена награда. С богиней репа в минус, с провинцией тоже в минус. Класс просто». Димон закатил глаза и махнул рукой. «Короче, все ясно с вами. Всем пофиг». «Что делать дальше будем?» Невозмутимо поинтересовался утрамбовщик, при взгляде на которого мой рот открылся от удивления. «Я многое видел, но вот флегматичного гнома с фиолетовым иракезом впервые. Варежку захлопни, а то мухи налетят!» С улыбкой посоветовал мне славный сын подгорного народа. «Я предлагаю найти какое-то спокойное место, где можно сесть, поесть и обо всем спокойно поговорить. У меня есть для вас предложение. Никто не против?» Я оглядел нашу пеструю компанию. Вот и ладно, Димон, командуй. Служебная записка куратору проекта. Сегодня в 6:05 по внутриигровому времени объектом была уничтожена статуя богини Миордель. По имеющимся данным, на него открыта охота братством наказующей длани, гильдии возмездия и двумя игровыми кланами, дети богини и дофийские торговцы. Резолюция куратора. Доставить объект на базу в кратчайшие сроки, срочно, после окончания игровой сессии, заблокировать вход в игру до окончания расследования инцидента. Дополнение к резолюции. Срочно сюда этого придурка, пока он там все не развалил.